Глава 10. Под гипнозом. Яна. На проходной сразу же сталкиваемся с проблемой. Охранники требуют пропуска, на получение которых нужно время, а у нас его нет. Оно на вес золота. Терентьев начинает психовать, поглядывая на пустые места в приемном отделении. Пересменка у них, что ли? Нервничаю я. На электронном табло мигает время. Уже давно за полночь. «Где, блин, все подевались?» — ворчит рядом стоящий Алекс. «Я сказал, без документов не положено. Дождитесь медперсонал». Грозное предупреждение охранника неприятно царапает по нервам. «Да что же они такие непонятливые?» — лепечу, шмыгая носом. Слезы не останавливаются. Смахиваю их тыльной стороной ладони, отходя в сторону, чтобы санитарка смогла протереть полы. «Девушка», — говорит она тихо, чтобы только я слышала, — «не обращайте на них внимания. Наша больничная охрана способна только бабок доводить до инфаркта, да орать на врачей, которые дома пропуска забывают. Но как только в больнице появляется пьяный головорез, их как будто ветром сдувает, защитнички хреновы. Сейчас девочки подойдут, оформят пропуск. Потерпи, милая». «А с этим пропустишь?» — рявкает Герман, тыкая в лицо охранника какое-то удостоверение. «Девушка с нами». «Проходите», — цедит тот, уступая проход в коридор. «Нужно было раньше предъявить. Дежурный врач по коридору налево». «Мои ноги, как и в прошлый раз, несутся сами по себе. Мыслями я вся с ним. Каждое мгновение отсчитывается болезненным биением сердца. Только бы успеть, только бы увидеть, только бы жив остался. Женечка, родной мой, мы здесь, мы рядом. Только не умирай. Живи ради сына и твоего еще нерожденного малыша». «Стас!» Голос Германа вынуждает вздрогнуть и оглядеться по сторонам. Охранник Жени возится с кофемашиной. Подбегаем к нему. «Ну что там? Докладывай. Что нового?» Терентьев впивается взглядом в парня. «Пойдемте за мной», — отвечает тот. И мы все срываемся с места, следуя по длинному коридору, как в прошлый раз, к Вике, только не в этих стенах. Но в душе такая же давящая тревога, и пульс гремит в ушах. Горло в постоянном напряжении. Я едва держусь, чтобы снова не отключиться от обморока. «В общем, ситуация неутешительная. Оба в реанимации. С женой все сложно. Открылось кровотечение, выкидыш у нее. Кажется, поврежден позвоночник. Вряд ли сможет ходить самостоятельно». Он говорит, а у меня темнеет в глазах. Больничный, пропитанный лекарствами воздух, не проходит в легкие. Останавливаюсь, опираясь спиной о стену. Пытаюсь сделать вдох. С трудом удается. «Яна, что с вами?» Герман подхватывает на руки, предотвращая оседание на пол. Опускаю голову ему на плечо и не могу ничего ответить. Лишь отрицательно верчу головой. Меня прошибает холодным потом, и страх забивается под грудь тяжелым камнем. Вцепляюсь пальцами в его пиджак и, чтобы не выть, снова прикусываю губу до крови. В голове пульсируют слова Стаса. «Выкидыш. Супруга вряд ли сможет ходить». Захаров во время езды был под кайфом. В его крови обнаружили высокую концентрацию запрещенного наркотического препарата — галлюциноген. У Евгения Дмитриевича случился передоз. Ситуация критическая, откачивают. Это не считая травм и незначительных переломов. Точно не могу сказать. Нужно дождаться заключения лечащего врача. Что теперь с нами будет? Как пережить этот ужас? Женя никогда не перебарщивал со спиртным. Когда он успел принять наркотики? Пока я терзаю себя мучительными догадками, Терентьев снова раздает команды, направляясь в отделение реанимации. «Стас, бери Алекса и пулей на ипподром. Нужны записи с камер видеонаблюдения, пока их еще можно получить. Свяжись с журналистами, которые были на благотворительном вечере. Прошерсти весь видеоматериал, снимки тоже. Нужно найти крысу, которая подсыпала ему эту дрянь. Обязательно отследить всех, вплоть до его супруги. Не нравится мне этот замес. Она должна была подписать бумаги на развод. Подписала ли? Где его личные вещи? У Ромы. Думаешь, она бы села к нему в машину, зная о катастрофических последствиях? Сомневается Стас. Она сумасшедшая, как я посмотрю, невозмутимо утверждает начальник парня. Он чересчур о ней заботился. Может, хотел отвезти домой. Да мало ли. Выходим из лифта. В коридоре встречаем еще одного телохранителя Жени. Его узнаю сразу. Рома держит в руках прозрачный пакет с одеждой. Вернее, с тем, что от нее осталось. Вцепляюсь взглядом в разрезанный рукав пиджака. Затем замечаю лоскуты белой рубашки, испачканные кровью. И меня тотчас охватывает очередной приступ паники. По телу пробегает озноб. Руки начинают трястись. Сердце выпрыгивает из груди. Герман, заметив неладное, садит меня на один из стульев и опускается передо мной на корточки. «Яна, порядок?» В который раз интересуется мужчина, пристально изучая мое лицо. «Может, примете успокоительное?» Отрицательно верчу головой. «А можно мне взять его личные вещи? Пожалуйста». Мой голос меняется до неузнаваемости. Сипит, словно в горло кто-то затолкал плотный комок нервов. Я пытаюсь его проглотить, но делаю только хуже. Нарастает болезненное давление в ушах, в висках и в груди. «Я проверю карманы и передам ее вам. Договорились?» Вместо «да» согласно киваю. Герман встает, принимается вытаскивать одну вещь за другой. «Ром, проверь карманы брюк!» Передает их в руки парню. «Стас, Алекс, выполнять указания, живо!» «Так точно!» Охранники без промедления ныряют в лифт. Мы остаемся втроем у закрытой двери в реанимацию. Герман бросает на рядом стоящий стул рубашку и пакет с ключами Евгения. Начинает осматривать карманы пиджака. Выуживает из них портмоне и мобильник. Не могу смотреть на то, как они роются в его одежде. Заглядывают в каждый карман. Успокаиваю себя тем, что это необходимая мера. Им нужно искать ответы. Переключая все внимание на рубашку. Хотя бы ее я могу прижать к груди. Дрожащими пальцами тянусь к разодранной вещи. Едва схватив за воротник, утыкаюсь носом в шелковую ткань. О пятнах крови стараюсь не думать. Он выкарабкается. Женя обязательно поправится. «Гонщик родился в рубашке», — вспоминаю чьи-то слова. Слезы, переполнив глаза, тут же скатываются по лицу, обжигают кожу, впитываются в тонкие волокна ткани. Целую ее, прижимая к губам. Надежда в груди начинает трепетать с новой силой. «Все будет хорошо, любимый. Все обойдется». Рваный вдох позволяет втянуть дозу успокоительного. Запах моего мужчины ударяет в голову, и я теряю выдержку, позволяя себе разрыдаться, приглушая ладонями громкий плач. «Яна, нужно взять себя в руки. Слышите?» Встрепенувшись, Герман спешит успокоить. «Мне вызвать врача?» «Не нужно», — говорю сквозь слезы. «Я справлюсь». «Отлично». Прижимаюсь спиной к стулу, не выпуская рубашку из рук. Замолкаю, дышу его запахом. Только плечи все еще вздрагивают от рыданий. Пытаюсь втягивать воздух глубже, но у меня не выходит. «Пусто», — озвучивает Рома. «И у меня ни одной зацепки. Может, документы остались в бардачке?» «Стас проверял, там чисто». «Твою мать!» — рычит Герман, складывая вещи обратно в пакет. «Нужно связаться с майором Красновым, выяснить, может, что-нибудь упустили». Как только Герман переводит на меня взгляд, всем своим болезненным видом даю понять, что с рубашкой расставаться не намерена. «Герман Петрович». «Да, Яна». «Я смогу его увидеть». «Я постараюсь договориться, но вряд ли вас пропустят к нему так скоро. Боюсь, Евгению Дмитриевичу не понравится то, что вы проведете здесь целую ночь. Утром я вас отвезу к Тимофею». «Я попрошу Леру за ним присмотреть. Я не уйду отсюда, пока он лично меня не прогонит».